Улыбаюсь и пожимаю плечами. Продашь? Складывает руки в замок. Не продается. Тогда, как ты смотришь на то, чтобы сыграть за другим столом? Сыграть на настоящие деньги, а не эту мелочевку? Приглашение за стол я получил. Гончар сказал, что они играют с начальным банком в 50 тысяч. Предложил мне деньги в долг, но я отказался. До субботнего вечера у меня было целых 2 дня. По большому счету никто не мешал выведать у Гончара имена игроков и проверить их поодиночке, но была вероятность, что слишком много времени уйдет впустую. Ситуация, где мы все вместе соберемся за игровым столом, нравилась намного больше. Вот я и не спешил. Было время, я им пользовался. В соседнем доме нашел квартиру и снял ее. Жить там я не собирался. Пробежался по магазинам и накупил кухонной утвари. В основном банки, мерные стаканчики, кастрюли, сито и тому подобное. Приобрел также спиртовую горелку, миксер, пакеты для капельницы, шприцы. Повозившись несколько часов, сделал на столе что-то вроде лаборатории. Примитивно и очень далеко от моей лаборатории в братстве битников, но с главной функцией она справлялась. Наполнил емкости ингредиентами, поджег горелку и настроил выпаривание. Зелье я придумал сам и назвал его «пиявка». Не очень-то оригинально, но со смыслом. Энергетический червь пожил во мне достаточно долго, и я успел досконально его изучить. Запомнил строение его материи и расшифровал некоторые связи. Основа формулы энергетического червя и легка в основу пиявки. Эдакая лайтовая версия червя, не такая опасная и саморазлагающаяся со временем. 3 часа я ждал, пока из змеевика накапает на первую партию. Дождался и выпил. Пиявка попала внутрь по подобию червя, создала ложную материю. Но целую материю, а лишь несколько звеньев. Звенья эти принялись атаковать мою материю, а я занялся обороной. Боролся с заразой 4 часа, пока та полностью не исчезла. Испытал массу отвратных ощущений, но результат стоил того. Вторичная характеристика защиты материи повышена до 6. Общий объем материи увеличен до 14,32 относительных единиц. В таком рваном ритме я провел целый день. Едва расправлялся с одной пиявкой, как готовилась новая. За сутки повторил процедуру 3 раза и существенно повысил вторичную характеристику. Вторичная характеристика защиты материи повышена до 7. Вторичная характеристика защиты материи повышена до 8. Вторичная характеристика защиты материи повышена до 9. Общий объем материи увеличен до 14,67 относительных единиц. Однозначно, что до противостояния Хану было еще далеко, но если раньше я был совсем неопытным юнцом, то пиявка чему-то меня научила. Из квартиры лаборатории выбрался только вечером. В комнату к Мейсе не спешил. Нужно было пройтись, проветрить голову. Да и не только голову. При приготовлении пиявки выделялись едкие газы, которыми напрочь пропахла одежда. Прошел мимо дома Мейсы и побрел к объездной дороге. Прошел 1 квартал, когда почувствовал за собой хвост. Темно-синяя тачка выехала из переулка и медленно покатила за мной. 20 звеньев восприятия. Это не шутки. Обернулся и убедился. Едет слишком медленно, водитель держит руль обеими руками. Не очень похоже на вечерние покатушки. Поворачиваю на перекрестке направо и ускоряюсь. Зашел за автобусную остановку и выиграл 2 секунды, пока машина выезжала на улицу. Что имеем? Водитель и пассажир на переднем сидении, одаренные, а пассажир с заднего, нет. Веду их подальше от центра, а они и не против. Ухожу направо перед пешеходным мостом и оказываюсь на пустыре, где есть только гаражи и пара бродячих собак. Слышу, как машина ускоряется, а на дорогу передо мной ложится дальний свет фар. Ну что, умник, доигрался. Пассажир без материи, скупщик из ломбарда. Вот ведь козел. Не постеснялся найти меня, хотя все сделки мы провели легально с 2-сторонним подписанием бумаг. Но, сказать по правде, ему я был рад намного больше, чем людям грифа. Верни деньги. Скупщик вырывается вперед, а бойцы спешат за ним. А ты ничего не перепутал? Отслеживаю боковым зрением перемещение его людей. Мы совершили сделку. Бойцы идут нерешительно, переглядываются. Значит, предварительно о плане не договаривались. По складкам одежды отмечаю у обоих пистолеты. Не сильно большие, обычные стволы. Хотел рассмотреть материи, чтобы знать, с кем имею дело, но скупщик подошел вплотную. Какую нахер сделку? Ты еще, мразь мелкая, смеешь рот открывать? Озлобленный старикашка попал ногой в яму и чуть не упал, отчего разозлился еще сильнее. Надышал меня какой-то дрянью и про сделку говоришь. Возвращай деньги, если хочешь жить. Пустырь, кстати, отличное место, чтобы здесь потерялся мелкий аферист. Тут я с ним согласен. Пустырь – отличное место, чтобы избавиться от лишних свидетелей. Разве не поэтому я привел их сюда? Скупщик угрожает и кричит все громче, приближается вплотную. Прежде я немного отступал, чтобы не собрать на себе его слюни, но теперь остановился. Нужно подпустить бойцов ближе. Еще 2 метра. Порядок. Толкаю скупщика в сторону и хватаю за шею правого. Удар в корпус и прямой в голову. Тот пятится и раскачивается. Догоняю 2 быстрыми шагами и с разгона впечатываю ногу в грудь. Правый пролетает 4 метра, отскакивает от земли и 3 раза переворачивается. Левый вскинул оружие и жмет на курок. Ухожу правее вместе с выстрелом. Мимо. Еще 1 рывок вправо. Мимо. 3-й выпад, ложный направо, а на самом деле влево и вперед. От 4-го и 5-го выстрелов не уйти, слишком близко к стрелку, но еще не в рукопашке. Выставляю энергетический щит, и тот без проблем останавливает 2 пули. Сокращаю оставшуюся дистанцию. Ложный вправо, а на самом деле ухожу влево и хватаю за кисть. Заламываю руку вниз, тот встает на колено и подставляется под удар с локтя, будто мяч для гольфа под клюшку. Удар. Левый отлетает, а правый уже поднялся. Стреляем почти одновременно. Я чуть быстрее, но решает не скорость. Правый прилично расширил материю и был знаком с энергетическим щитом, но мог не стараться. Нахожу его голову в разрезе мушки и 2 раза жму на курок. Первая пуля пробивает энергетический щит и замедляется почти до 0, а вот 2-я. Ее я отправил чуть ниже и правее. Сместил прицел на 4 сантиметра, предугадав, что именно туда сдвинется правый после первого попадания. Вот оно, сверхразвитое восприятие в действии. 2-я пуля попадает точно в пробоину энергетического щита и швыряет правого на землю. «Да ты кто, мать твою, такой, сопляк, а ну положи пушку и...» Простаку хватило и 1 пули. Грохот выстрела, и тот ковыляет к машине, довольно крепкий для своего возраста. Сделал аж 4 шага, после того... как пуля разорвала сердце. Левого я нашел в полуобморочном состоянии. Взял за горло, сжал кисть, дернул. В его материи содержалось еще много энергии. Сражался бы он с бойцом своего уровня, ну, например, с правым. Их драка затянулась бы по меньшей мере на 2 минуты, и решала бы не только техника, но и правильный расход энергии. Обидно, но парни не могли знать, что нарвутся на пацана с бордовой материей. Мой удар с локтя оказался для него больше, чем тот смог вынести. Вдобавок к этому, сломанная шея. Хочешь, не хочешь, но даже заправленная материя не вытащит его с того света. Возвращаюсь к последнему правому. Тот лежит с простреленной головой и тяжело дышит. Забираю у него пистолет и выдаю еще 2 выстрела в голову. Теперь все. Занимаясь уборкой, думал, что нужно будет обязательно обзавестись парочкой ножей. Если бы имелись при себе, то раскидал бы их без единого выстрела. На пустыре вряд ли покажутся случайные уши или глаза, а если бы случилось в людном месте, против бойцов, которые прилично слабее меня, холодное оружие – идеальный вариант. Трупы оттащил в ближайший овраг и присыпал землей. В багажнике предусмотрительно нашлась лопата. Еще бы она там не нашлась. Ехали меня закапывать. А вон как оно вышло. Домой вернулся на машине. Припарковался в соседнем дворе и побрел спать. День и так выдался длинным, а завтра меня ждала встреча с лидером ополченцев. Глава 5. За столом. День перед игрой я планировал провести на съемной квартире. Сходить на рынок, прикупить ингредиентов и мучить себя до самого вечера, повышая вторичную характеристику защиты материи. До 10 вторичных звеньев я бы ее точно дотащил, может и до 11, а вот дальше, пожалуй, пришлось бы придумывать что-то другое. Одно дело, когда ты экспериментируешь и пробуешь новое, тогда материя отзывается и увеличивается. И совсем другое, когда новое становится для тебя обыденным, тогда развитие материи замедляется. Причем, это касается любых характеристик. Однотипные удары для рукопашного боя, бег для выносливости, примитивные зелья для алхимии и так далее. Все это хоть и отдается всплесками в материи, но таких всплесков понадобится 100 или даже 1000, чтобы сформировать из них новое звено. По этим причинам я не видел смысла в тренажерном зале, утренних пробежках или оптовой готовке однотипных зелий. Пробовать новое – вот единственный путь для развития материи. Полагаю, именно поэтому в мире так редко встречаются одаренные на стадии познания. Многим свойственно выбирать одно профессиональное направление в жизни, но доехать на нем до стадии познания – сомневаюсь. 15 единиц вторичных характеристик без алхимии получишь годам эдак, к 30-40, может быть, а дальше, на создание каждого нового уйдут десятилетия, а значит общему объему материи не грозит превысить заветные 20 единиц. Как бы там ни было, мои планы на развлечение с пиявкой обломал гончар. Позвонил и сказал, что мест за столом нету, и мне придется подождать еще неделю или парочку недель, пока кто-то из участников не пропустит игру. Ждать еще неделю, это не для меня. Из 7 оставшихся игроков, не считая гончара, я выбрал того, кто меньше всех подходил на роль лидера ополченцев. Был небольшой шанс, что я ошибусь, но в любом случае для меня полезнее проверить сразу 6 оставшихся игроков, а уже потом вернуться к Виту. Вит занимался ремонтом техники в горе. Его фирма работала на подрядах у Крота, а с недавних пор у Грифа. Он бывал в горе не реже других горняков, но круг его общения был не такой большой. Если бы Вит захотел, то смог бы повести людей за собой, но остальным ребятам в силу специфики работы сделать это было проще. Вит жил в доме за городом и не смог прийти на игру, потому что дверь гаража заглючила и упала ему на голову. Доктор наложил 3 шва на макушку и порекомендовал постельный режим. Вит послушался, а я через 2 часа я поднял трубку с гончара и услышал, что место за столом нашлось. Ну вот и здорово. Собрались мы на квартире. Игру организовал хозяин, он же был дилером. За вход, к слову, пришлось отвалить штукарь. Нет, ну положим, туда входили напитки, сигары и закуски, но штукарь. 8000 заработка за вечер. Неплохо, особенно если учесть, что плюс-минус столько же горняки зарабатывали за месяц. Мы пришли вместе с гончаром. Причем, прийти вместе, настоял он. Тема с браслетом конкретно пошатнула ему мозги. Он не мог ни о чем думать, кроме наших мест за столом. Находим 2 свободных стула и садимся рядом. Ладно, мы прошли от машины к подъезду и поднялись на 2-й этаж, а горе игрок повторил это 3. Я справа, ты слева. Хорошо, хорошо, хорошо. Мы договорились об этом 2 минуты назад. Да, толкает меня в плечо и изображает спокойствие. Не нервничай. Ага, не буду. В целом понятно, почему гончар так трясется. Квартира была хоть и закрытая для обычных игроков, но слухи из нее сочились. Про хреновую игру гончара знал весь город. Тот подвис на азарте с концами. По-моему, так это полнейшее безумие, каждый раз проигрывать и продолжать играть. Но решать ему, нравится проигрывать, на здоровье. Впрочем, на этот раз гончар пришел с козырем в рукаве. Мой чудо-браслет должен был прервать бесконечную серию его поражений. Жаль расстраивать, но, ладно, посмотрим, как оно будет. Пришли мы последними, но игра еще не началась. Игроки болтали, потягивали напитки, курили сигары. За столом собрались Граненый, Папа, Листва, Гарри, Муравей, Гончар, Нестеров и я. Имена назвал Гончар, а остальное, по мелочи, я узнал у Вахтового и Мисы. Граненый, начальник отдела закупок, 50 лет, вдумчивый взгляд, единственный, кто пришел на игру в костюме. Папа, начальник ремонтного участка, отец 5 детей, 2-метровый бугай со светлыми волосами. Листва, фамилия Листовский, заведует складом ГСМ, носит очки. Гарри, кругленький мужичок с красным от выпивки лицом, который занимается планами взрывов. Муравей, заместитель начальника самого крупного горного участка номер 1, прямая осанка, широкий подбородок, доминирующий взгляд, но не открытый. И Нестеров, начальник отдела внутреннего контроля и аудита, внутренний проверяющий в организации. 40 лет, лысый, в рубашке пола. Нужно сказать, что компания собралась серьезная. Сплошь начальники отделов, участков или замы. Больше всего из этой компашки выделялся гончар. Этот прохвост был просто счастливым акционером фирмы, которая приносит хорошую прибыль. Собственно, поэтому его и приглашали. Отсечь кого-то сходу не вышло. На предприятии работают 1500 сотрудников, а каждый из сидящих за столом управляет сотнями. Их охват достаточно велик, чтобы при наличии верной команды развернуть подпольную сеть ополченцев. Добрый день, гончар. Поприветствовал нас дилер, мужчина 35 лет в белой рубашке с запахом дорогого парфюма. Привет, Гавр. Это он? Гавр кивнул на меня. Да, его зовут Данил. Он будет играть вместо Вита. Ты ручаешься за него? Да-да, не гудни, Гавр. Гончар потащил меня в комнату. О, все уже собрались. Сказать по правде, у меня была мысль войти в комнату и чуть ли не в открытую спросить про сеть ополченцев. дать каждому по визитке с номером и попросить набрать мне, если лидер не хочет, чтобы о нем узнали остальные. Очевидно же, что сами игроки знали о том, что среди них сидит лидер ополченцев. Если об этом знал даже обычный работяга вахтовый, то эти, подавно. Но войдя в комнату, я решил не спешить. Сначала меня смутил этот официоз. Гончар поручился за меня. Мы ж ничем незаконным не промышляли, чтобы за меня ручаться. Да и за кого гончар может ручаться? Мы не успели прийти, как он прилип к барной стойке и уже звенел стаканами. Кроме того, и сами игроки не внушали доверия. Взгляды из-под лбов, ухмылки, смешки. Не очень-то они похожи на собравшихся за столом друзей. Что-то подсказывало мне, что игра тут велась на только денежная, но и политическая. «Где тебя носит, гончар?» – буркнул здоровяк по прозвищу Папа. «Что за пацан? Я думал, что мы собираемся в 15 минут, а оказалось, что без 15-ти». Гончар махнул рукой и влил в себя коричневый напиток. «Это Данилон. Мы познакомились в игровом. Он неплохо показал себя в игре. Еще немного везения и обыграл бы даже меня». Игроки заулыбались, а Папа сказал вслух то, о чем все подумали. «Ну, если самого гончара почти обыграл, то добро пожаловать за стол. Спасибо за приглашение», — я кивнул и встретился с игроками взглядом. «Пожалуйста», — ответил муравей и еще больше откинулся на спинку кресла. «Только хочу напомнить, что мы тут не на фантике играем. Будьте добры». Чуть подался вперед и постучал по столу. Перед каждым игроком лежала стопка кредитов на 50 тысяч. «Ну что ж, с недавних пор с деньгами у меня проблем не было, поэтому сыграем». Налив себе в мини-баре сока, я достал из карманов 5 стопок по 10 тысяч и подошел к столу. Гончар поперхнулся виски и рванул за мной. Едва не сбил меня, идиот, чтобы усесться по правую руку. Боялся остаться без счастливой ауры браслета. Игра началась. Дилер сдал карты, пошли первые ставки. Перекачав энергию в восприятие и интеллект, я мог бы броситься в игру и прилично пополнить свой банк. Тем более, что первые 4 круга карта шла. Но если бы меня интересовали деньги, я бы пришел за ними не сюда. Меня интересовали игроки и их поведение. После 7 кругов гончар проиграл треть своих денег. Безнадежен. Каждую неделю он приходил в эту квартиру, ничего не менял в своей игре, прокалывался на одних тех же ошибках и каждый раз проигрывал. В этот раз он понадеялся на браслет и играл просто отвратительно. Тянулся за любым повышением, блефовал или поднимал сам с дрянной картой. Если бы я постарался, то протащил бы его подольше. Но зачем? Все, что мне было нужно от гончара, я получил. А проигранные деньги, он их так и так бы проиграл. Сам же я за 7 прошедших кругов сделал выводы. Из претендентов на роль лидера ополченцев можно было вычеркнуть Гарри и Папу. Оба были слишком прямолинейные, держали в себе эмоции, а в случае выигрыша взрывались и расхваливали сами себя. Можно было, конечно, подумать, что они хотят казаться таким, но вряд ли, будь они одаренными, тогда может быть, но отличить настоящие эмоции простаков от поддельных – задачка первого класса. Плюс ко всему, Папа часто рассказывал истории о своих детях. Он слишком сильно дорожил семьей, чтобы ввязываться в такую авантюру. Гарри же хоть и занимал важную должность, но работал в очень узком кругу людей. Едва ли он был бы способен в столько короткое время без подготовки увязать нити сопротивления в своих руках. Остаются Граненый, Листва, Муравей и Нестеров. Гончара не считаю. Листва почти всю игру молчал. Но когда мы остались один на один, и я забрал банк в 13 тысяч, заговорил смело, поправил очки и посмотрел на меня. Полублеф какой-то. Так далеко идти с такой ненадежной рукой. На что вы рассчитывали, молодой человек? На то, что побью двумя королями ваших двух вольтов, ответил я и сгреб деньги. Молодежь нынче очень смелая пошла, добавил Муравей. Порой даже чересчур смелая, влез лысый Нестеров. «Ты из новеньких?» – спросил у меня Муравей. «Работаешь в горе?» – устроился за пару дней до того, как все завертелось. «Интересное совпадение», – встрял Граненый, поправляя воротник пиджака. «Сдавай карты», – перебил Нестеров. «И чем же оно интересное?» Муравей, который чувствовал себя боссом за этим столом, показал жестом, чтобы дилер подождал. «Да так, что да так?» – взялся говорить. «Так говори, да просто слухи», — Граненый откинулся в кресле и ухмыльнулся. «Пускай Нестеров расскажет, это от него пошло. Во-первых, не от меня, а от моего подчиненного. Во-вторых, информация непроверенная». «Да рассказывай уже», — крикнул Муравей. Нестеров посмотрел на меня, а затем повернулся к Муравью. Мы подняли данные из отдела кадров и узнали, что за несколько дней до убийства Крота на работу приняли 10 человек из города. Приняли одной партией, но распределили по разным участкам. Вот и все. Об этом я тоже слышал. Муравей махнул и посмотрел на меня. А ты не местный, что ли, из города? Понятно. Сдавай карты, Гавр. Я словил на себе 8 подозрительных взглядов, и игра продолжилась. Интересная ситуация вырисовывалась. Не только я подозревал игроков, но и они меня. А что по поводу принятых на работу в одно время людей? Совпадение? Или в горе и так назревал переворот, а я его начал заранее? Прошли 15 кругов, когда гончар ударил меня по ноге под столом. Я повернулся к нему и увидел, что тот кивает на браслет. Его банк исхудал до 10 тысяч. Быть может, ему позволит докупиться, но это его не спасет. Пожав плечами, я отвернулся и продолжил анализ. К слову, увидел я достаточно, чтобы выкинуть из подозреваемых листву. Его банк насчитывал примерно 55 тысяч. Неудивительно. Он на протяжении всей игры то поднимался до плюс 10, то опускался до такой же суммы. Играл слишком осторожно и рисковал только с хорошей картой. Ни разу не блефовал и вообще сидел за столом, будто овощ, повторяя раз за разом одно и то же. Посадили бы вместо него самый примитивный покерный алгоритм, тот справился бы не хуже. И вроде бы это говорило о его хладнокровности. Выдержанный, уравновешенный, владеющий собой. Не такой ли человек нужен для лидера секретной организации? Нет, листва сгодился бы для помощника лидера, как это работало в битниках. Немного вспыльчивый и решительный Бита тащил на себе барство, а бесчувственный Кумар расчищал перед ним путь и подсказывал, какую передачу включить на повороте. «Прости, листва, но ты выбываешь из гонки. Прошло 3 часа, когда нас осталось 4, гончар вылетел первым. Забавно, что ему позволили докупиться на 50 тысяч, и тот слил их за 4 круга. Идиот, пыхтел, плевался и косился на меня, но так ничего и не сделал. А что он мог сделать? Выставить себя идиотом? Благо у него хватило мозгов остановиться и окунуться в мини-бар. Выпил один за одним 5 стаканов виски и немного остыл. Вторым вышел Гарри, а за ним двое, листва и папа. В той раздаче они остались вдвоем и пошли ва-банк. Папа забрал деньги и сказал, что прикупит детям новый игровой дом, после чего вышел из игры наполовину победителем. Остались Граненый в деловом костюме, Муравей с банком в 180 тысяч, аудитор Нестеров и я. Граненого я словил на блефе и доволок ставку до оллайна. Граненый попрощался с игрой, а я пополнил банк до 110. В игре остались двое, Муравей и Нестеров. Играли оба хорошо. Если бы я не читал их эмоций, то ушел бы из-за стола вместе с гончаром. Муравей лидировал, и не похоже было, что он сдаст позиции. Да и вел себя уверенно не только с картами, но и по жизни. Такой человек запросто поведет за собой других. Кажется, выбор сделан. Муравей – лидер сопротивления. Осталось найти возможность переговорить с ним наедине. Игра продолжалась. Начальная ставка увеличилась до 10 тысяч. Раз уж я столько просидел за столом, почему бы на этом не заработать? Вот только читать этих двоих стало почти невозможно. Игра пошла серьезная, и они вели себя осторожнее прежнего. Гавр, будь добр, принеси сока. Дилер вернулся через минуту с соком и взялся за колоду. Я нащупал мизинцем пакетик, подцепил ногтем и высыпал порошок в стакан. Посмотрим, как оно работает. Вторичная характеристика дедукция повышена до 1. Вторичная характеристика дедукция повышена до 2. Вторичная характеристика дедукция повышена до 3. Не зря я тогда взбесил Мису и хорошенько рассмотрел ее связи. Работать пришлось почти наугад. Зная компонент основу, я смешивал наиболее подходящие по взаимодействию ингредиенты, пока не наткнулся на нужные. 10 часов работы, пожалуйста, порошок, который временно создает 3 вторичные связи дедукции. Так, а как он работает? Ух ты, неплохо. Лица оппонентов стали для меня знаками, а каждая морщинка или движение лица – прямым пояснением чувств. Муравей тронул нос, блефует. Нестеров тронул нос, зачесался. Банк муравья достиг 200 тысяч, мой – чуть больше 100, а Нестерова – 80. Начинаю с 10, сказал муравей. Удваиваю, Нестеров. Смотрю на свои карты, с раздачи выпала пара. Поддерживаю. После флопа ставки взлетели до 40 тысяч, а вскоре доросли до 60. Что творит Нестеров? Прости, парень, но я отчетливо вижу, как ты блефуешь. Зачем? В игре остаются все игроки, и за 2 прошедших круга мы показали, что не намерены скидывать карты. Что ты делаешь? Муравей поднимает до 80, и Нестеров поддерживает. Безумие. И как его наполированная лысина испариной не покрылась. Вскрываемся, дилер. Муравей вскрывает два пары, я тройку, а Нестеров, недоделанный стрит. Мой банк взлетает до 260 тысяч. Очень неплохо. Хорошая игра, говорит Нестеров, поглаживает лысину и встает из-за стола. Встретимся на следующей неделе. И тут до меня дошло. Нестеров, он и есть лидер ополченцев. Во-первых, его должность аудитора. Это прямая связь со всеми звеньями предприятия и какие-никакие рычаги воздействия. Во-вторых, история про нанятых рабочих за несколько дней до бунта – это выдумка. Точно. Нестеров придумал ее, чтобы объединить людей против общего врага и представил переворот в глазах ополченцев с планированной и расчетливой схемой по захвату рудника. И в-третьих, его намеренный проигрыш. Нестеров согласился проиграть 50 тысяч, лишь бы не раскрыться передо мной. Ну что, пацан, увеличиваем начальную ставку до 30, спрашивает Муравей. Пожалуй, я на этом остановлюсь. Нет, это некрасиво, крикнул Граненый, размахивая стаканом. Мы хотим узнать победителя. Просите, но таковы мои игровые убеждения. Если я увеличиваю банк в 5 раз, то считаю это победой и не вижу смысла продолжать. Ляпнул я какую-то нелепость. Это же не запрещено правилами. Нет, Муравей решил за остальных. Самому ему гордость не позволяла уйти из-за стола, не доиграв, а деньги потерять боялся. Принципы, есть принципы. Хоть танец нагишом танцуй, главное соблюдай правила. Ну вот и отлично. Я сгреб деньги в пакет, попрощался с игроками и с долей жалости посмотрел на Гончара. Тот к концу вечера напился в усмерти, бормотал что-то про родовое проклятие, которое рассеивает благодатные ауры. Он попросил, чтобы я его подождал. Хотел перекинуться со мной парой слов с глазу на глаз. «Подожду на улице», — ответил я и скользнул за дверь. Нестерова я догнал в соседнем дворе. Поравнялся с ним и пошел рядом. Тот даже не повернулся, только скосил глаза и потопал, как топал прежде. «Узнали меня, такая у меня работа, Данил. Знать все обо всех, наводить справки и проверять. Это наивный гончар может посчитать за совпадение, что Виту на голову упали ворота, и по чистой случайности нашелся игрок на замену. Я хочу вам помочь, ожидаемо, но только непонятно, зачем». Нестеров посмотрел по сторонам и пошел через дорогу. «Скажем, меня мучает совесть из-за случившегося в городе. И еще, я не прочь отщипнуть кусочек от пирога за свои старания». Нестеров повернулся и посмотрел на меня. «Ты что-то хочешь мне предложить?» «Пока что нет. Сперва я хочу убедиться, что смогу рассчитывать на вашу поддержку, когда придет время. Да и вообще хотелось бы знать, какими ресурсами вы располагаете, армия или отряд, ни то, ни другое, рота. Но рота морально настроенных и решительных людей, хотя, с каждым днем их становится меньше. Есть ли план? Планов уйма, и мы реализуем их почти каждый день». Нестеров притих, пока мы разминались с молодой парой прохожих, но эти планы не столь радикальны. «Я берегу силы для решительного удара и выжидаю подходящий момент, потому что знаю, что второго шанса у меня не будет. Если мы не перевернем ситуацию с одного раза, то люди смирятся и опустят руки. Дадите мне немного времени, для чего? Вы же слышали, что случилось с кротом». Я посмотрел на Нестерова и дождался, пока тот кивнет. Парень, который в одиночку разобрался с бригадой рабочих и прикончил вооруженного крота, станет отличным дополнением к вашей роте. Нам сейчас любой кладовщик в помощь, сбил мне цену Нестеров. «Зачем тебе время? Вы пока что не решились на радикальный удар, значит, не уверены в победе. Мне нужно время, чтобы побольше узнать о Грифе и его людях, а также задействовать свои ресурсы, если получится. Дайте мне время и, может быть, я приду к вам с решением». «Хорошо». Нестеров пожал плечами, показывая, что ему все равно. «Неплохая попытка, но 20 звеньев восприятия говорят мне правду. Он рад меня видеть и рад слышать то, что я говорю, хотя держится молодцом. Надеюсь, когда придет время, люди за ним пойдут. Ну и раз уж мы прогуливаемся и так мило беседуем, не посвятите меня в детали, это значительно ускорит мою работу». Глава 6. Истов. Интересная ситуация получалась. Ополченцами рулил Нестеров, начальник внутреннего аудита, осведомленный и имеющий доступ почти к любой информации мужик. Но вот вопрос: а пошли бы за ним мужики, если бы узнал, что ополчением рулит фактически прислужник руководства. На месте Нестерова я бы не спешил раскрывать карты, но он, не дурак, сам все понимает. Вернувшись домой, я понял, что стал чуть ли не идеальным связующим звеном в цепочке ополчения. Сейчас на верхушке стоял отдаленный от работяг Нестеров, далее шла пропасть, которая заканчивалась гурьбой ничего не знающих мужиков. Я выбрал себе место где-то посредине и, не теряя времени, принялся укреплять иерархию управления, так сказать. «Вахтовый, можно тебя на пару слов?» Заглянул я к нему в комнату. Тот словно только этого и ждал. Стоял по стойке смирно и смотрел на меня. Конечно, Миса сидела в своей комнате, где шумел телевизор. Ишь, любопытная девчонка. Стоило мне заговорить с ее братом, как громкость снизилась на несколько пунктов. Умная и осторожная. Другая выключила бы звук полностью, а эта, молодец. Мы прошли на кухню, и я включил чайник. Лучше ей не слышать нашего разговора. Будет крепче спать. Садись, чего стоишь. Осадил я вахтового за стул, который замер в проходе двери. Ничего не поделать. Когда дела становятся столь серьезными, приходится быть хозяином даже там, где у тебя нет на это прав. Вахтовый уселся и закрыл за собой дверь. Сидел молча и только водил глазами, наблюдая, как я готовлю кофе. Хотел спросить про мужиков, я поставил перед ним кружку. И про тебя лично. Насколько далеко ты готов зайти, если потребуется? Ну, так сразу и не скажешь. Представим такую ситуацию, перераспределяю энергию в интеллект и делаю глоток кофе. Кофе, кстати, в моем случае, перевод продукта. Нет, конечно, он подает в кровь кофеин и немного бодрит, но по сравнению с возможностями материи, пустое место. Пью я его, впрочем, как и чай, только из-за вкуса. Представим, что у тебя появился шанс поучаствовать в революции. Готов ты стрелять в людей, в своих? Нет, неправильный вопрос ты задаешь, Сейлок. Материя, помогай. Было бы здорово, если бы лидер ополчения переманил на свою сторону всех рабочих. Тогда переворот можно было бы сделать и мирной забастовкой. А если нет, что сильнее? Желание вернуть положенное по праву или страх перед взорвавшимся финансистом? Ничего не поделать, приходится манипулировать. Но манипулирую в допустимых пределах. Когда начнется заварушка, рабочие получат подбадривающий пинок в любом случае. В своих стрелять? Повторил вахтовый. Не знаю, я пожал плечами. Нужно смотреть, как разворачивается ситуация, но придерживаться главной цели, сражаться за независимость. В руднике очень много денег. Если бы к управлению пришел кто-то не такой жадный, как Крот, и не такой нечестный, как Гриф, то город расцвел бы в считанные месяцы. Я тоже так считаю. Вахтовый подпрыгнул на стуле и отодвинул чашку на край стола. Дайте нам больше заработать, и мы будем больше тратить. Город от этого только выиграет. Точно, по большому счету Вахтовый ответил на мой вопрос, но стоило закрепить. Ты говорил, что вы воевали с наемниками Грифа, а все рабочие умеют обращаться с оружием, многие, и у многих оно есть. Но что толку? Уже как 2 недели на проходной поставили металлоискатели, Вахтовый постучал по ложке. Оружие не пронести на территорию рудника. Рамка запищит, и тебе хана. В лучшем случае запакуют. Но ходят слухи, что наемникам дали разрешение стрелять без предупреждения. Хорошо, я допил кофе и встал из-за стола. Погоди, ты узнал, кто лидер ополчения? Да, но сказать не могу. Такова была договоренность. Вахтовый немного расстроился, но ненадолго. Ему можно доверять, другого выбора у нас нет. Пока что, похлопал вахтового по плечу и, не заходя в комнату к Мисе, пошел на улицу. На дворе была уже ночь, и хоть день выдался тяжелым и загруженным, я решил сделать еще одно дело. Заскочил на съемную квартиру с лабораторией и сменил брюки с кофтой на спортивный костюм с кроссовками. Ингредиентов осталось немного. Почти все ушли на пиявку, но собрал по мелочи. Мне и нужен-то был однокомпонентный порошок или напиток для восполнения энергии в конкретном звене. Просто по откату наполняя выносливости чувствую себя огурчиком даже после 30 километров бега. А пробежать нужно было около 30-ки. Входила и выходила из съемной квартиры, используя вторичные звенья скрытности. Не хотел лишний раз привлекать внимание. Одно дело, если меня заметят соседи, фиг с ними, и другое, если за мной увяжется хвост. В городе творится черти что, а значит Гриф запросто мог отправить наемников в город, чтобы те выявили протестные настроения. Да и Нестеров, я перед ним раскрылся, и мы вроде бы мило поболтали, но, кто знает, что взбредет ему в голову. Он расчетливый и скрытный, да и профессия говорит сама за себя. Такие, как он, часто хотят знать все через свои источники, даже если объект их слежки, сам не против все рассказать. Так что лучше не рисковать, задействовав скрытность. Можно запросто раствориться в ночи. До уровня теневых мне далеко, но уж спрятаться в темени получится. До кучи, немаловажно, чтобы Нестеров не узнал о лаборатории в квартире. Она может породить лишние вопросы и подозрения. Пропетлял три двора, проверил хвост и окончательно растворился в темени горняцкого городка. Добрался до дороги на рудник и побежал вдоль нее по полю, чтобы не светиться под фонарями. 30 минут бега, и я на месте. В середине пути съел плитку восполняющей энергии массы и добежал почти огурчиком. Из потерь – грязные кроссовки и штаны. Первым в глаза бросился забор. Раньше территорию рудника с одной стороны окружала гора, а с другой – сетчатый заборчик. Возвели его почти для виду, ну может, чтобы дикие животные не забредали. Если рабочие хотели что-то украсть, то вывозили это через КПП. Никто в здравом уме не стал бы резать сети и уходить с ношей пешком. Машину близко не подгонишь, потому что к руднику ведет всего одна утыканная камерами дорога, а нести своим ходом. Ну такое. Все же это рудник, где в основном добывают качественный, но обычный металл. Надорвешь себе все, что угодно, чтобы хоть немного заработать на таком воровстве. Теперь заборчик сменился бетонными плитами. Еще не по всему периметру, но те медленно смыкались от горы к проходной. Добавилось фонарей. Возвели 4 смотровые вышки и поставили на них круглосуточную охрану. Ну это уже чересчур. Нет, настоящая зона, а не прорывное горнодобывающее предприятие. Либо гриф слишком сильно ссал, либо слишком сильно вцепился в руль. Хотя по сути это одно и то же. Я пожалел, что не приготовил зелье для направленного восполнения энергии в звеньях скрытности. Пришлось переливать общую энергию материи. Благо, с бордовой материей я не испытывал недостатка в энергии, но все же, если бегать с постоянным расходом на скрытность, то в бою почувствуешь просадку. Драться я не собирался, но мало ли, местом для проникновения выбрал соединение забора с подножием горы. Чесать туда пришлось не меньше, чем от города до самого рудника, зато надежно. Вскарабкался на ближайший скальный выступ, убедился, что поблизости нет наемников и сиганул на территорию рудника. Прыжок с высоты третьего этажа, группировка, кувырок через голову и подъем на пружинистые ноги. Врубаю скрытность на полную и погнали. По территории рудника я бродил около 3 часов, держался подальше от вышек и главной проходной, потому что там у ребят на головах висели приборы ночного видения. Никто их без надобности не надевал. Оно и понятно, башкой двинешься всю смену зелеными глазами смотреть, но на рожон я не лез. Если парни с материей почуют что-то неладное, а они на это способны, и поднимут тревогу, то уйти я уйду. Но вот мнимое спокойствие грифа нарушу, а оно мне надо. Вторичная характеристика скрытность повышена до 8. Общий объем материи увеличен до 14,8 относительных единиц. Сколько наемников работали на грифа, неизвестно, но как минимум 40 человек дежурили в ночную смену. Пришлось попотеть и вспомнить приемы теневых, чтобы не попасться к ним на глаза. Подавляющее большинство наемников обладали оранжевыми материями, а ребята со званиями повыше – красными. Страшно было представить, в какую сумму грифу обошлась такая охрана. А ведь это еще далеко не все. Тот самый медицинский центр при руднике, в котором я лежал, переоборудовали под казармы. Там ночевали 7-8 десятков одаренных. Нестеров не назвал число ополченцев, но предположительно рота. Беда. Гриф так точно собрал полк.